Хранитель огня. В наших краях все ремесла с огнем связаны. Местность того требует. Ни равнин под пшеницу у нас нет, ни склонов под виноградники, ни больших пастбищ. Кругом все горы. Камень да колючий кустарник. Зато уж чего много, так это железо. Поэтому-то в округе все железных дел мастера. Знаете, как говорится, лучше из городов 10 домов, 15 кузнецов. Ну, это так, ради красного словца сказано, потому что ведь кроме кузнецов есть у нас и литейщики, и ножовщики, и гвоздари, всех понемногу. Да все равно для каждого из этих ремесел огонь нужен. Огонь, он у нас первый работник. Вот однажды рассказывают, наступило время, когда дрова оказались на исходе. В ту пору все у нас работало на древесном угле, и кругом лес был уже почти сведен. Нет дров, нет и огня. Нет огня, нет и работы. А ведь известное дело, уходит работа, горе и нищета, тут как тут. В одном поселке, недалеко от Бройя, была небольшая литейная мастерская, и управляющий в ней, Гильё его звали, ничегошеньки в ремесле этом не смыслил. Уж куда хуже, если самый главный в оркестре вдруг музыки не понимает. Люди и без того горюют, что печи гаснут, а тут еще Гильё тявкает, как цепной пес. «Кто это позволил вам остановить работу, бездельники? Ну-ка немедленно снова разжечь огонь!» «Дров нет», — люди ему объясняют, — «ушли за ними. Только вот переправить дрова с того склона горы время требуется, и придется терпением запастись». «Это все отговорки лодырей», — кричит Гильё. «Для работы у вас дров нет, а у самих полны дворы хвороста». «Разве печи в литейной можно топить хворостом? Ну, попробуйте, втолкуйте это Гильё. Если для него что железо варить, что суп, все едино. И чем меньше он понимает, тем громче вопит. Да это же самый настоящий бунт, мятеж! Слушайте-ка вы, если завтра на рассвете не будете снова работать, я вызову королевских драгун. Уж они-то знают, как управляться с такими строптивыми, как вы». Ясное дело, испугались люди такой угрозы, а Гильё еще издевается. «Что, шутники, надумали провести меня, а? Так вот, литейная завтра утром должна возобновить работу, и никаких отговорок. Нет дров, жгите камни, но чтоб печи были растоплены, а не то сами знаете, что вас ждет». Да уж что-что, а это люди знали. Ох, как хорошо знали. Ну что они тут могли сказать? Что могли поделать? Только слезы лить. Да слезами разве поможешь? Был там среди них один парень по имени Этьен, а прозвали его Репей. И вправду этот парень был чисто Репей, прицепится к кому, ни за что не отстанет. Вечно-то он всех донимал. Этому надо помочь, а вон тому надо подсобить, и не забудьте, нам надо починить хибарку еще вон тому. И так без конца. Для себя Этьен никогда ничего не просил, зато ради других уж так-то ко всем приставал. Но одно слово — Репей. Идет он в тот день от Гильё, голову повесил, и слышит вдруг, окликает его старая Алексалина. Больная и дряхлая уж она была, эта Алексалина, но старуха хитрющая. Поговаривали даже в наших краях, будто она немножко колдунья. «Да ты, я вижу, загрустил, сынок», — говорит Алексалина. Неужто это тебя Гильё со своими драгунами так напугал? Этьен подошел к ее окошку. Да, не на что теперь больше надеяться. Одиночкам вроде нас с тобой еще туда-сюда. Одна голова, одна и забота. А если у кого ребятишек полон дом, у того и забот хоть отбавляй. Таким тяжело придется. Алексалина одним глазом подмигнула. Вот ведь и старая, и больная, а глаза у нее такие живые и лукавые. Плакать, платить да помирать всегда успеется. С этим торопиться не стоит. Ну-ка, заходи, сынок, послушай, что я тебе скажу. Уселся Этьен на скамейку возле старухи, а та наклонилась к нему и говорит. Слушай, на мой взгляд, Гильё хороший совет вам дал насчет того, чтоб камни жечь. Этьен улыбнулся невесело. Нечему радоваться, бабушка. Гильё только смеялся над нами. Он-то, конечно, смеялся. Это потому, что он ничего не смыслит. А вот ненароком да в самую точку попал. Да, сынок, есть такое средство. Только тайна это. И очень она оберегается. А если я тебе кое-что подскажу, смог бы ты пойти поговорить с кем надо? Не похоже было, что старуха шутит. Может, она и вправду колдунья. А колдуньи чего только не знают. Этьен и говорит. А что ж не попытать счастье? Ты меня за огнем-то не к самому ли дьяволу посылаешь? Дьявол тут ни при чем. Нет, сынок, идти надо к чудо-зверю. Слыхал о таком. Вот он и хранит огонь, который в наших горах спрятан. И знаешь, чем этот огонь горит? Камнями одними. Сумеешь со зверем договориться, откроет он тебе секрет, как камни жечь, и будет у вас огонь. Ну, так что скажешь на это? Молчит Этьен. Одно дело кричать да бахвалиться. К самому, мол, дьяволу пойду за огнем, а другое дело и впрямь туда отправиться. Что там, Алексалина, не говори, а зверь этот не иначе, как какая-нибудь нечистая сила. А старуха не унимается. Обдумай, сынок, обдумай все хорошенько. Страшный этот чудо-зверь. И не видишь ты его, и не слышишь, и не чувствуешь. А знаешь только, что здесь он, рядом, и такой страх наводит. Иной раз в лунную ночь в горах на голых местах, где не растет ничего, видно, бывает, словно какая тень промелькнет. И не знает никто, от чего эта тень. А вот это и есть чудо-зверь. Тень от ничего. Ох и жуткий этот зверь. А только он один сейчас из беды нас выручить может. Хорошо знала старуха, с кем имеет дело. Парень сразу решение принял. Говори, где твой зверь проживает? Пойду побеседую с ним. Старуха заговорила шепотом, так что ее едва слышно было. Слушай внимательно, ни одного слова не упускай. Сегодня чуть стемнеет, отправляйся по дороге, которая ведет в Монсини. Доберешься до третьего поворота, сходи на тропинку, которая слева в горы поднимается. Приведет она тебя к голому холму, что между тремя другими холмами стоит. На него и взбирайся. На вершине увидишь круг из камней. Это и есть владение чудо-зверя, а камни — то их границы. Входи в этот круг и разожги там костер из сухих трав. Огонь зверя привлекает. Для очага камней набери, но тех, из которых границы выложены, не тронь. Ну, а потом сиди себе и жди. Старуха подняла один палец, словно предупреждала о чем. Ты знай, я тебе ничего не обещаю. Может, зверь придет, а может и нет. А коли и придет, может, заговорит с тобой, а может и нет. Сумеешь ему ответить как надо, может, он и захочет тебе помочь. На всякий случай прихвати с собой мою железную грелку. Вдруг зверь даст тебе своего живого огня? А парню побольше узнать хочется. Чего ж мне говорить этому зверю? Уж это, сынок, твое дело. Я тебе только скважину показываю, а ключик ты сам к ней подбирай. Пришлось на том и помириться. Но когда уходил Этьен, старуха еще сказала ему вдогонку. Ты хорошенько запомни. Чудо-зверь — это только тень от ничего. Может, он тебя проглотит, а может и нет. Вот с таким напутствием парень и ушел с грелкой под мышкой. Вроде бы он в постели ночью замерзнуть боялся. Нужное место найти труда не составило. Луна едва взошла, а уж Этьен добрался до голого холма, что между тремя другими стоит. И, видать, тот самый холм это был, потому что круг из камней как раз тут и есть. Большой круг, да такой ровный и весь из гладких черных камней выложен. А другого на том месте ничего и не было, ни деревца, ни кустика. Только кое-где пучки сухой травы на ветру трепыхались, да блестели при лунном свете камни. И казались они холодными, словно то были черные льдышки. Не очень-то красиво было во владениях чудо-зверя. И печально как-то. По наказу Алексалины устроил Этьен очаг посредине круга. Чего-чего, а камней поблизости много было. Разжег он костер из сухой травы и уселся рядышком ждать. Около полуночи луна тут уж в полную силу светила. Этьена начала вдруг пробирать дрожь. Конечно, костер из травы много ли тепла дает, больше дыма, но у парня зубы застучали не от холодного ветра, совсем от другого. По небу пробегали облака, и по земле бежала какая-то тень. Тень неведомо от какого предмета, так, совсем от ничего. Огромная черная тень скользила по склонам холмов, перемахивала через ущелья, двигалась прямиком к маленькому дымному костру Этьена. Приблизилась тень к пареньку и остановилась, и потом больше не шелохнулась, вроде бы подкарауливала его. Кабы его воля, пустился бы Этьен на утек, только бы пятки засверкали. Но нельзя было так делать. Надо было с чудо-зверем поговорить. А раз уж зверь тут рядом сидел, поглядывал своими невидимыми глазами, Этьен решился приступить к разговору. Проглотил он слюну и сказал: «Здравствуйте, привет всей честной компании». Он знал, как надо вежливо начинать беседу. Ничего. Тень не шелохнулась. Не издала ни звука. Вот это-то и было самое страшное. Такая неподвижная тишина. У Этьена мурашки по спине забегали, но он сжал кулаки, чтобы себе смелости придать, и проговорил. «С вашего позволения, кстати сказать, здесь не особенно-то жарко. Присаживайтесь-ка поближе к огоньку. О делах потолкуем». Этьен рукой вежливо повел, к своему костру приглашал. И вот тут-то он почувствовал, словно, может, зверь обиделся на то, что он на холод пожаловался, а может, в тот день не в духе был. Но только Этьен почувствовал вдруг, что горло ему сжимает какая-то железная лапа, а другая вцепилась ему в живот, а еще третья схватила за сердце. Это зверь бросился-таки на него, страшный, невидимый зверь, и сейчас проглотит его. А он даже не успел о своем деле рассказать, объяснить, зачем пришел. От такой жестокой несправедливости разозлился Этьен, да так, что и про страх свой позабыл. «Ты что же это делаешь, гад ты такой-сякой? Я за советом пришел с полным к тебе доверием, а ты меня слопать хочешь?» Да ты прямо сказать вроде нашего Гильё, только тогда и хорош, когда по шерстке гладят. Зверь не иначе, как слыхал про Гильё. Рассердился он, что его с таким никудышным человеком сравнили. Тень чуть сдвинулась, и словно неведомо откуда голос ему почудился. «Чего ты кричишь? Я тебя и не трогаю вовсе. Это не я тебя ем, это твой страх тебя гложет». А голос у чудо-зверя такой, если взять уханье совы, да добавить к нему немного завывания зимнего ветра, да еще чуточку раскатов далекого грома, то как раз в самую точку будет. В общем, не очень-то приятный голос. Но Этьену он показался слаще пения жаворонка. И сразу же почувствовал он, словно отпустили его железные лапы. «Прошу прощения», — говорит, — «это мне, знать, просто почудилось». «Ничего, ничего», — отвечает зверь, — «я к такому привык. А, кстати, зачем ты в моих владениях оказался?» «Да вот пришел об одном одолжении тебя просить», — усмехнулся зверь. «Нечего сказать, удивил. Вот люди все одинаковые, только жадность и заставляет их против своего страха идти. Значит, и ты тоже хочешь золота?» Теперь пришел черед Этьена рассердиться. «Коли не знаешь, чего ж зря говорить? Прежде всего, я вовсе не золото пришел к тебе просить, а огня. И вовсе не жадность меня привела, а нужда, и не моя одна, а всего поселка». Зверь подобрел немного. «Так ты от всех пришел? Тогда другое дело. В таком случае можно и поговорить». Тут ему Этьен и выложил всю историю, и о том, как огонь у них погас из-за того, что дров больше нет, и как беда к ним теперь придет из-за того, что огня нет, и про то, как управляющий велел им жечь камни. Зверь одобрил. «Правильно, — говорит ваш Гильё, — камни — это хорошее топливо, и горит долго, и жар сильный дает. Примером тому мой огонь, он уже многие тысячи лет сам по себе горит и не гаснет». Этьен показал свою грелку. «Вот за ним-то я и пришел к тебе». «Вижу, только мой живой огонь не каждому в руки дается. Сам себе хозяина выбирает. Чтобы взять его, надо не бояться ничего на свете. Ни огня, ни воды, ни земли, ни воздуха. А ну, гляди!» Тут загрохотало, затряслось, словно сама земля вся дрожала. И прямо под ногами у Этьена открылась глубокая-преглубокая трещина. Отскочил он, чтобы в нее не свалиться, а чудо-зверь посмеивается. «Ну как, все еще хочешь моего огонька?» Заглянул Этьен в трещину, а там черным-черно, и далеко-далеко в самой глубине виднеется какой-то красноватый отцвет. Вот там и есть он, земной огонь, костер, зажженный из камней. Как его взять? Как к нему подступиться? А зверь уж тут, как тут, знай себе, издевается. «Видишь, открыта для тебя дверь. Не раздумал, все на своем стоишь». Этьен зубы сжал и отвечает. «А ты как думал? Затем я и пришел, да как прыгнет в пропасть». Тут и пошло, первая земля начала. Стала она давить на Этьена, тяжело так давит, а парень сопротивляется. Кругом чернота и ни звука. Второй вода в дело вступила, течет отовсюду. Смельчака потопить старается. И тот уже вязнуть начинает в липкой тине, но ползет дальше. Трудно ему, но все ползет. Во что бы то ни стало, хочет он до красного света добраться, до самого огня чудо-зверя. Уж огонь этот яснее виден стал. И тут бросилось на Этьена огромное пламя, лижет его своим страшным красным языком. Сделал парень отчаянное усилие, вырвался из вязкой тины, перепрыгнул через огненный язык. К Красный свет уж совсем близко. И вот тут-то накинулся на Этьена воздух. Можно было подумать, что воздух этот стал твердым, заколотил паренька по всему телу, вихрем понес вперед. И вдруг гора словно взорвалась вся. А потом шум сразу утих. Поднял Этьен голову, смотрит, а перед ним в углублении черной скалы горят камни. Огонь от них тихий, спокойный, а какой жаркий. Не раздумывая больше ни о чем, схватил Этьен голыми руками горящий камень. И все вдруг исчезло. Очнулся, поглядел. Лежит он на сухой траве, на вершине холма, посередине круга, что из камней сложен, возле своего дымного костра. И как хорошо вокруг! Небо ясное, свежий ветерок дует, воздух теплый, а рядом огромная неподвижная тень, черная тень чудо-зверя, хранителя огня. «Достал! Достал живой огонь!» — закричал Этьен. Протянул он руку. Вот беда какая, в руке-то у него лежит не горящий камень, а самый обыкновенный булыжник. Каких полным-полно на этом холме валялось, холодный черный камень. С отчаяния заплакал бедный Этьен. Ушел от меня огонь. Это он от того ушел, что я испугался. Не смог я со своим страхом совладать. Моя это все вина. Тень зверя приблизилась и говорит. Понятно, ты испугался. Но ничего в этом плохого, ничего позорного нет. Вот уступить страху — это плохо и стыдно, а ты с ним боролся. Сделал все, что мог, тут к тебе придраться нельзя. Глянь-ка, ты за моим живым огнем ходил, а он сам к тебе явился. Посмотрел Этьен, на месте его маленького костра из сухих трав лежали красные раскаленные камни, и все камни очага тихо горели. По ним бегали голубые язычки пламени, и шел такой жар. От радости и удивления у Этьена дух перехватило. А зверь смеется. «Ты мой огонь заслужил. Сохрани тот камень, что ты из недр земли вынес. Покажи его людям в поселке. В этом-то булыжнике и есть моя тайна. Тайна камней, которые могут гореть. Когда понадобится, приходите, берите здесь камни. Только ограды моей не трогайте». Этьен не мог скрыть своей радости. «Ну как мне благодарить тебя, господин зверь? Не тревожься, завтра все узнают, какой ты добрый». Тень зверя этаким козленком вдруг подпрыгнула и закричала. «Что ты говоришь, несчастный? Ни в коем случае не рассказывай, что это я сделал тебе такой подарок. Нас, бедных сказочных чудо-зверей, безжалостно преследуют. И тех, кто в дружбе с нами». «Так как же быть? Не принесу огня, заявятся драгуны. А если расскажу про ваш огонь из камней, так вы говорите, что все равно заявится. Как ни верти, а беды ждать». Совсем Этьен приуныл, а зверь его утешает. «Да нет же, это только про меня тебе не нужно рассказывать. Кто вам мысль подал камни жечь? Гильё, ведь правда? Так вы просто исполнили его приказ, вот и все. А теперь прощай, а то у меня дела есть по ту сторону Мармании». И большая черная тень взлетела, словно ее ветром сдуло. Долго Этьен следил за ней глазами, пока она скользила по склонам, перепрыгивала через гребни гор. А потом и вовсе исчезла. Вздохнул Этьен. Обидно ему было, что не сумел он чудо-зверя поблагодарить как следует. А может, зверь и так все понял? На следующее утро является Гильё в литейную. Зубы наточил, того и гляди, кусаться начнет. Но пришлось ему только собственный язык прикусить. Печи зажжены, работа идет, как ни в чем не бывало. Увидел Гильё, что все в порядке, от сердца у него, небось, отлегло. Но все-таки погречать-то надо, чтобы уважение к себе поддержать. Ну что, ладыри, бездельники, лентяи, хорошенько поискали, так и нашли топливо. Тут ему Этьен отвечает. Как вы приказали, так и сделано, господин управляющий. Вы сказали жечь камни. Нам тогда это вроде странным показалось. Да ведь мы неучи. А все ж попытались, и вышло. Никогда доселе такого огня не бывало. Жаркий и ровный на диво. Все благодаря вашему совету. Вот что значит ученым-то быть. Гильё даже поперхнулся от удивления. Как ни старался он сделать вид, будто все знает и понимает, глаза у него на лоб полезли. Вертит он в руках камни, которые гореть могут. Вертит, переворачивает, а сам бормочет. И впрямь камень, а ведь горит. Похоже, что я сделал открытие, и притом весьма немаловажное. Пойду, напишу донесение министру. За такое изобретение меня просто озолотят. Он, наверное, пошел и написал, потому что немного времени спустя появились в поселке приезжие из столицы. Ученые, инженеры, и все для того, чтобы изучать камни, которые гореть могут. Дело это всерьез пошло, но Гильё не досталось той прибыли, на какую он рассчитывал. Уж слишком он маленьким человечком был, как говорят, весу у него не хватало. Да про него и забыли вовсе. Может, и получил он какое вознаграждение, а может, и нет. Вернее всего, что нет. А если говорить про Этьена и про старуху Алексалину, то их вся радость была лишь в том, что они поселок от беды спасли. Но им ведь того и надо было, правда же? Ну, что вам еще сказать? Зверь-хранитель огня, говорят, продолжает в лунные ночи бродить по горам. В наших краях люди его боятся. А право зря. Чудо-зверь, если хорошенько пораскинуть мозгами, это ничто, тень от ничего, страх один. Этьен отлично все понял, а Алексалина и вовсе все время об этом знала. Много она чего знала, хитрая старуха. Вот и вся история, как ее люди рассказывают. Правда это или нет, я ничего о том не знаю. Но одно доподлинно известно – это именно у нас, в Кризо, некогда простом поселке близ Броя, впервые для литейной работы стали применять каменный уголь вместо угля древесного. И случилось это в 1740 году. Надо еще к тому добавить, что неподалеку в округе, особенно в Мансини, а это, к слову сказать, те места, откуда родом была старая Алексалина, жители с незапамятных времен знали о камнях, которые могут гореть. Они уже 2-3 сотни лет на таком огне суп варили. И уж это самое, что ни на есть, сущая правда.